Утром Вася с удовольствием копался в старых вещах на чердаке. Это было его любимым занятием. Правда, мама не позволяла часто туда лазить. Маме казалось, что Вася все складывает не так, как нужно. И после него все надо перекладывать. А некоторые вещи после Васиных посещений чердака исчезают безвозвратно, как утренний туман. В общем, у мамы были к Васе на эту тему претензии. А сегодня утром Вася на законных основаниях копался на чердаке, потому что маме понадобились какие-то старые пальто. Вася их маме достал и остался на чердаке еще ненадолго. Там был настоящий сундук! И столько прекрасных вещей, что можно было вообще не слезать оттуда. Например, Вася нашел старый дедушкин рюкзак с заплатками, как у бывалого путешественника. Еще нашлась удочка, резиновые сапоги, бинокль. Ух ты! Вот здорово! Это были удивительные вещи, старинные, должно быть, побывавшие в приключениях и переделках. Васю они буквально завораживали. Он долго их рассматривал, гладил, нюхал и чувствовал себя так, как будто нашел клад. «Теперь мы будем путешественники», — объявил Вася друзьям, когда они собрались на своей любимой полянке. Восторженных криков «Ура!» не последовало, и Вася огорчился. «Мы будем путешествовать и пойдем в поход. Мы отправимся в экспедицию. Вот, да, в экспедицию гораздо лучше». Действительно, слово «экспедиция» звучит гораздо солиднее и значительнее, чем «поход». Друзья на новость не отреагировали. То есть они настороженно переглянулись между собой, и все. «Мы возьмем рюкзак и палатку и будем ночевать в лесу». «А где мы возьмем рюкзак и палатку?» «В том-то и дело, братцы, что у нас почти все это уже есть. И рюкзак, и бинокли, и удочка, и даже резиновые сапоги. Я нашел на чердаке, представляете? Все как у настоящих бывалых путешественников». «А палатка?» «Вот палатки не было». «А где же мы ее возьмем?» «Придется сшить», — продолжал Вася, расхаживая туда-сюда. «А может, обойдемся без палатки?» — спросил Миша. «Может, ну ее, палатку? Я, например, совсем не умею шить». «И я не умею. И я не умею. Эх вы, лентяи! Без палатки разве будет путешествие? Без палатки мы как будто вышли погулять, ну, походили и домой. А настоящие, те, кто в экспедициях, они всегда обязательно с палаткой». Васе было очень обидно, ведь он так здорово придумал про палатку и путешествие и такие прекрасные вещи достал с чердака. Получилось бы настоящее, всамделишнее приключение, а они не хотят. Или хотят, но как-то неактивно, без огонька. Вася сел на пенек и отвернулся. Никто его не понимает. «Эх, ладно, — сказал Миша, — давайте шить палатку, раз так». Мише было невыносимо видеть, как Вася страдает. Он вообще был очень добрым Мишкой и любил, чтобы все вокруг были счастливы. «Да-да-да, это отличная идея, Миша. Давайте!» «А, конечно-конечно! Шить палатку!» — закивал Вова, потому что он тоже любил, чтобы все были довольны и веселы. «Палатку? Так палатку!» Однако легче сказать, чем сделать. Вася показал друзьям картинки в книжке, где были нарисованы туристы у костра, а рядом палатка. Казалось, ничего сложного. Всего 4 детали. Подходящий материал тоже нашли. Распороли старые матрасы, которые тут же нашлись на чердаке. Шить оказалось трудно и долго. На это дело ушло 3 дня. То, что в результате получилось, совершенно не было похоже на палатку в книжке. Даже нельзя было сказать с уверенностью, на что это было похоже. Друзья растерянно рассматривали результат своих трудов. «Переделать надо бы». «Ну нет», — замотал головой Миша. «Я больше шить не буду. Лучше не пойду в поход и все. Я и так себе все лапы исколол». «Я тоже не пойду в поход тогда. У меня шея гудит и в глазах мушки мелькают. Я тоже больше шить не хочу. Не понравилось мне шить. Иногда смотришь на какую-нибудь вещь и думаешь: ну, ничего сложного. Да, я легко смогу такую сделать. Начинаешь делать, и тут вылезают всякие тонкости. И оказывается, что на самом-то деле все совсем не так просто, как тебе подумалось. И в результате ничего не получается. Это только на глазок все просто. А на деле...» Вася чувствовал себя не в своей тарелке. С одной стороны, ему тоже надоело шить. Он тоже исколол себе лапы и устал. И переделывать палатку у него не было ни сил, ни желания. С другой стороны, так заморочил друзьям голову ночевкой в лесу, дескать, настоящий поход, а уж тем более экспедиция, никак не могут состояться без ночевки, что теперь отказываться от этой идеи, тем более самому это предложить, было неловко и даже почему-то стыдно. Вася молчал. «И что мы будем делать?» — спросил Гриша требовательно. Вася молчал. «Давайте подумаем», — предложил Миша и сделал серьезное лицо. Вова тоже сделал серьезное лицо вслед за Мишей. «Я знаю, как делать шалаш из лапника», — надумал Миша. «Меня папа научил. Как ты думаешь, Вася, если вместо палатки будет шалаш?» «Да-да-да, это отличная идея, Миша. Шалаш гораздо лучше, чем какая-то там палатка». «Ура! Мы пойдем в поход! Ура!» «Решено! Завтра день на сборы, а послезавтра утром двигаемся в путь. Собираться тоже очень весело». В дедушкин рюкзак с заплаткой сложили моток веревки, спички, носовые платки, железные кружки и котелок, книжку со сказками, чтобы читать на ночь, мыло, селенку, баночку меда и пачку чая, и теплые носки для каждого, а также сушки, банку варенья и пакет маминых пирогов. «Ничего не забыли?» — спросил Вася. «Давайте подумаем», — предложил Миша. Все чинно расселись и стали думать о том, что бы еще взять с собой или не взять. «Возьмем одеяло. Ночью бывает прохладно». От одеял старый рюкзак стал больше раза в 4, и поэтому решили больше ничего не брать. Следующим утром рано-рано, так рано, что густой туман еще стелился по земле, друзья встретились на полянке. «Давайте построимся и посчитаемся. Так положено перед дорогой, чтобы кого-нибудь не забыть». Построились. Посчитались. Получилось 4. Потом поделили вещи поровну. Вова надел резиновые сапоги, Гриша взял удочку, Миша взял рюкзак, а Вася повесил на грудь бинокль. Теперь они выглядели как настоящие походники, и можно было спокойно отправляться в путь. Вову поставили во главе колонны, потому что он в сапогах. «Вперед!» — скомандовал Вася, и друзья тронулись в путь. Для поднятия настроения Миша заставил всех петь песни. Это только так кажется, что лес везде один и тот же. На самом деле нет. У опушки он один, чуть поглубже — другой. Ближе к чаще снова все меняется. Надо только внимательнее слушать и смотреть. Время от времени попадались заросли малины, черники или земляники. И тогда приходилось останавливаться, потому что Миша отказывался двигаться дальше, пока он все не соберет. Чтобы собиралось быстрее, приходилось Мише помогать. Собранные ягоды сразу съедались. Получалось вкусно и полезно. В обед сделали привал у реки и принялись ловить рыбу. По очереди, так как удочка-то одна. Пойманную рыбу тут же выпускали обратно в реку. Было очень интересно смотреть, как рыба, попав обратно в воду, будто бы не верила своему счастью и на минуту удивленно застывала у берега, как будто сомневалась, правильно ли она их поняла. Если бы рыбы могли разговаривать, она, наверное, бы спросила: «Вы уверены, что я вам больше не нужна? Точно? Вы хорошо подумали? Ну ладно, тогда я пошла». И, плеснув хвостом, скрывалась в глубине. Было очень весело. Друзья устроили соревнования, кто наловит больше всех. И выиграл Вова. Ему на крючок попалось целых 7 штук. Потом развели костер и пили чай. В котелке на костре чай получался совсем не такой, как дома. Пообедав с пирожками и повалявшись на солнышке, путешественники под развеселые песни снова тронулись в путь. Солнце уже клонилось к закату, когда друзья нашли подходящее место для ночевки и приступили к постройке шалаша. Миша показал всем, какие ветки им пригодятся и как их между собой крепить. Работа спорилась скоро. Через пару часов шалаш был готов. Он получился удивительный. В нем было темно, уютно и потрясающе приятно пахло. Каждый подумал, что никогда в жизни ему не приходилось ночевать в таком необычном месте. На ближайшей полянке развели костер. Уже совсем стемнело, и было приятно смотреть, как танцует огонь. В голове появлялись умные и хорошие мысли. Тепло и спокойно было на душе. «Все-таки здорово ты, Вася, придумал про поход», — сказал Миша. Вася смутился и покраснел. Он очень любил, когда его хвалили и говорили что-нибудь приятное. Ночью, устроившись в шалаше под одеялами, друзья рассказывали друг другу страшные истории. Про лешего, бабу-ягу и кикимору. Гриша боялся и то и дело испуганно ахал. А Миша рассказывал про дух, который живет в деревенских колодцах. Но на самом интересном месте Миша уснул. И как ни толкали его в бок, как ни звали, Миша только сладко сопел. Такая была история! Огорчился Вова. Ничего, завтра узнаем, что там дальше. В шалаше спалось сладко. Сладко-сладко. И снились хорошие, добрые сны. А утром Миша совершенно забыл историю о духе в деревенских колодцах, и Вася с Гришей очень на него за это рассердились, и Мише пришлось выдумывать продолжение самому. Сначала было трудно, а потом Мишина фантазия разыгралась, и получился настоящий детектив. Всем понравилось. Друзья позавтракали и отправились в обратный путь. Возвращаться домой тоже очень приятно и весело. Казалось бы, их не было всего день. А сколько всего в этот день уместилось хорошего, как будто неделя прошла. Так они себя чувствовали. Был теплый день. Пели птички, ласково светило солнышко, а веселый летний ветерок кружился рядом. Друзья, счастливые и довольные, шагали по лесу. А впереди их ждали новые, необыкновенные приключения. Жизнь была прекрасна и полна чудес.